ЧК грозился оторвать им яйца, а потом вздернуть на виселице в назидание остальным окружающим его идиотам. Яков неодобрительно покачал головой и отступил вглубь вестибюля. Опять виселицы. Чеслав определенно заслужил приговор, вынесенный ему Центральным комитетом. Крики стихли. Первым из кабинета вылетел Корбут. Вслед за ним неразлучная парочка мордоворотов, весьма потрепанных на вид. У Габунии левая половина лица была ободрана, как будто кто-то прошелся по ней когтистой лапой, один глаз заплыл. У Лацеса шея была обмотана окровавленным бинтом. Берзин подождал, пока стихнут шаги, и вышел из тени.